Глава 6. О воробьиной почте и счастливых невестах. «Тревога!» — взмахнула руками. Белки бросились в рассыпную, а я стрелой рванула к валяющемуся на полу плащу и лаптям. Отец не Суарес, если увидит их, устроит допрос с пристрастием, а после... Ох! Представив, как он отреагирует на ночную вылазку, я невольно вздрогнула. Характер у Альвара тяжелый. И хоть во мне он души не чаял, наказание за подобный проступок будет суровым. Я нарушила всевозможные запреты и поставила под удар честь семьи. Если пойдет слух, что принцесса огненных драконов плавала в русалочьем озере вместе с обнаженным мужчиной, разразится чудовищный скандал, который ударит не только по мне, но и по репутации сестер. Даже если удастся все объяснить и убедить отца, что самого заплыва никто не видел, а между мной и Саифом ничего не было, встретиться с грозовым владыкой снова мне уже никогда не позволит. Альвар не верил в магию серебряных ночей и считал, что переписать судьбу невозможно. Он и слушать ничего не станет, телепортирует в столичную резиденцию и запрет там до свадьбы с Аргваром. «Мария, я знаю, ты не спишь. Открой, нам нужно поговорить». Едва я метнулась в гардеробную, в дверь настойчиво постучали. Бездна. Неужели меня кто-то видел? Или Тереза уже позвонила отцу на магограф и что-то наплела? «Минутку, я переодеваюсь». Запихав лапти и плащ в ближайший шкаф, закрыла его на ключ. Затем сменила рваную и испачканную сорочку на домашние платья и мягкие тапочки. Перед выходом из гардеробной бегло осмотрела себя в зеркале. На щеках пылал лихорадочный румянец, глаза горели. А прическа напоминала воронье гнездо. Прекрасно. На свидание в таком виде не ходят. Зато не составит труда соврать, что я до рассвета ворочалась из-за головной боли и уснула незадолго до появления Терезы. «Мари», — настойчиво повторили. «Бегу!» Подхватив со столика расческу, вышмыгнула в комнату. Белки успели удрать, а верные духи замели все следы и затаились. Убедившись, что мы ничего не забыли, направилась к дверям. Открывать категорически не хотелось, то он отца мне сразу не понравился. Но в душе еще теплилась надежда, что он зол и напряжён из-за ситуации на границе. «Доброе утро». Открыв дверь, приветливо улыбнулась и тут же наткнулась на тяжелый взгляд темно-карих глаз. Прорыв удалось ликвидировать, уточнила, пропуская отца в комнату. «Ты уже в курсе?» Он даже не удивился, значит, знал об утреннем визите Суареса, и тактику я избрала верную. «Артега был здесь, когда прилетел вызов из штаба», — пояснила. «Вечером мне было нехорошо». «Леди Балтимер поставила меня в известность». В голосе отца уловила нотки недовольства. «Только странно, что это сделала она, а не Суарес. Как главный целитель, он обязан незамедлительно сообщать мне обо всех приступах». «Не было никакого приступа», — возразила как можно мягче. У меня разболелась голова, и я попросила Артегу приготовить зелье от мигрени. «Мари», — отец явно нервничал. «Леди Балтимер сообщила, что на рассвете обнаружила Суареса у дверей твоей спальни. По словам слуг, он провел там всю ночь. Ты правда думаешь, что я поверю в сказки о мигрени?» От возмущения эмоции вспыхнули, как пороховая бочка. А от желания придушить заботливую фрейлину зачесались руки. Вот же, змея вездесущая. Решила ударить по моему главному союзнику? Зря. Я этого так просто не оставлю, найду способ отомстить. Но для начала нужно успокоить отца. Внимательность леди Терезы делает ей честь. Спокойный тон и беспечная улыбка дались с трудом. Но я не лгу, никакого приступа не было. Просто в последнее время нервничаю из-за приближающегося дня рождения. И с каждым разом взять эмоции под контроль все сложнее. В глазах отца отразились боль и понимание. Не хотелось поднимать эту тему, но выбора не было. Вчера я весь вечер медитировала, и магического всплеска удалось избежать. Но от напряжения разболелась голова, пришлось вызвать Суареса. А тебе попросила не говорить, чтобы лишний раз не беспокоить. Мари. Отец. Я знаю, что в последнее время вокруг столицы участились прорывы. Перебила его. У тебя и без меня много проблем. Головная боль — не повод, чтобы ты срывался с места и летел сюда. Очень хотелось вставить пару ядовитых шпилек в адрес Терезы. но я вовремя прикусила язык. Если кобра избрала роль заботливой курочки на сетке, агрессивные выпады сыграют против меня. Понять бы еще, чего она добивается. «Твое здоровье стоит целого мира, сокровище мое». Взгляд отца потеплел. Шагнув ближе, он легко коснулся моих волос, откидывая с лба несколько прядей. «Нужно было сразу рассказать обо всем. Но ты безумно упряма». «Как и ты», — улыбнулась, накрыв его ладонь своей. «В этом мы очень похожи». «Верно. Поэтому тебе лучше вернуться в столицу, чтобы я мог сам следить за ситуацией». «Мне будто дали поддых. Какая столица? Только не сейчас. Я должна встретиться с Саифом, вернуть ему плащ, забрать мамино ожерелье, проверить версию с приворотом и нашей парностью». «Распорядись, чтобы слуги собрали вещи», — продолжил Алвар. «Выезжаем через несколько часов». «Но...» «Мне нужно время, чтобы посетить места прорывов. Затем мы вместе вернемся в столицу». В голосе отца вновь проскользнули металлические нотки. Похоже, он принял окончательное решение и спорить бесполезно. И все же сдаваться без боя я не собиралась. «Отец, ты же знаешь, я не люблю столицу». Вздохнула как можно тоскливее. На то, что Алвара купится на уговоры, надежды не было, но небольшой спор усыпит его бдительность и отвлечет от основного плана. Главное — не перегнуть палку и окончательно не раздраконить. «Сплетни угнетают меня», — продолжила, — «и выводят из себя, а сейчас...» «Во всех газетах обсуждают твое второе совершеннолетие и предстоящий бал», — закончил за меня отец. «Или панихиду», — мысленно добавила я. К слову, о втором варианте в газетах не упоминали. Даже самые бедовые репортеры хотели жить и не переходили черту. Знали, что ответ за подобную статейку прилетит быстро и будет очень жестким. Слуги и придворные при мне тоже помалкивали, но до меня все равно долетали отголоски их перешептываний. Да и эмоции я чувствовала неплохо, хоть и не была эмпатом. Это ужасно злило и выводило из равновесия. В последнее время я все чаще сбегала за город, прячась от всего мира и пытаясь найти в древних манускриптах ключ к спасению. «Я понимаю твои чувства», — продолжил отец. «Но возвращение во дворец неизбежно». На красивое волевое лицо дракона набежала тень. Кажется, мы плавно переходили к теме замужества. «Случилось что-то еще?» — спросила, старательно разыгрывая неведение. «Или пора показаться придворным и доказать, что я еще жива?» «Мари!» В карих глазах вспыхнули алые искорки. Похоже, последняя фраза была лишней. «Прости». Вздохнула и примирительно коснулась его руки. «Мне до сих пор нехорошо после вчерашнего. Уснула только под утро, а тут Тереза». Я умолкла, пристально наблюдая за эмоциями отца и делая вид, что мне очень неловко продолжать разговор. «Понимаю, она беспокоилась и действовала из лучших побуждений, но...» «Она вспылила и говорила слишком громко, знаю». Ответ Алвара ошарашил, я не ожидала от змеи подобной хитрости. «Подумать только, донести на саму себя, а после надавить на жалость и раскаяться». «Леди Балтимер ужасно расстроена и переживает, что разбудила тебя», — добавил отец. «У-у-у, вот же кобра королевская. Переживает она». «Понимаю», — покладисто кивнула, — «и не злюсь. Но Суарес перед отъездом выдал еще порцию зелья, и меня клонит в сон. Я как раз хотела прилечь. Мы можем отправиться в дорогу после обеда». Я вроде бы и согласилась уехать, значит, меня здесь ничего не держит. При этом попросила о мелочи, напрямую касающейся моего здоровья. Отказать Алвара точно не сможет. А я за это время организую небольшую диверсию. И, если повезет, выгодую еще денек. Маневр сработал безупречно. «Хорошо, отдыхай». Отец достал магограф. «Я пока разберусь с прорывами, учитывая появление ифритов и пожары в амбарах, может понадобиться больше времени. Нужно оценить масштабы катастрофы, посчитать убытки, составить смету расходов». Понимающе улыбнулась. Отец кивнул и принялся набирать сообщения. Я знала, он всегда лично посещает места прорывов и следит, чтобы выделенные на восстановление средства доходили до пострадавших, а не оседали в карманах местных чиновников. «Сам прорыв уже ликвидировали?» Поинтересовалась, едва он закончил и спрятал артефакт в карман. «Да, к счастью, обошлось без погибших». Он устало потер переносицу и продолжил. «Но есть раненые среди хранителей, и больше сотни фермеров получили ожоги. Надышались угарным газом. Работы по ликвидации предстоит много». «Я могу помочь?» Из-за нестабильной магии меня не допускали на места разрывов. Зато я вместе с казначеем частенько занималась сметами по ремонтным и восстановительным работам. «Нет», — Алвара покачал головой. «Отдыхай. Я зайду после обеда. Нужно обсудить кое-что до твоего возвращения». «Может, сейчас скажешь?» — предложила, старательно изображая борьбу сонливости и любопытства. «Мне готовиться к чему-то плохому?» Взгляд отца неожиданно стал цепким и пронзительным. Шагнув ближе, он мягко обхватил пальцами мой подбородок, заставляя смотреть глаза в глаза. На моем месте любой маг испугался бы до дрожи, но я с достоинством выдержала проверку, ничем не выдав себя и информатора. «Совет настаивает на выборе преемника», — ответил отец. Это было ожидаемо. Сухо отозвалась. Благодаря Суарусу я уже перегорела к этой новости и смогла достоверно разыграть безразличие. И что решил? Выбрал кого-нибудь? Выбрал. Голос Алвара прозвучал так же глухо и без единой эмоции. Я выбрал жениха для тебя. Внутри все словно заледенело. Я с горечью ждала этого момента, но до последнего надеялась, что Артега ошибся. Или отец по дороге сюда передумал. Или Аргвар отказался. О! Последняя мысль вспыхнула спасительной звездой. А в голове набатом прогремели отголоски прошлой беседы отца и Нэри. Я знала, что подслушивать нехорошо. Но когда речь о моем будущем, совесть уходила на задний план и стыдливо помалкивала. Тот разговор я помнила дословно. Владыка четко озвучил свою позицию, и я сомневалась, что он внезапно передумал. Ведь ритуал единения лишал его возможности встретить истинную и продолжить род черных драконов. «Кто?» — спросила, с трудом сдерживая торжество. «Аргвар Нэри». Отец отпустил меня, но по-прежнему пристально смотрел в глаза. Мне стоило титанических усилий удержать эмоции в узде и не проколоться. Если повезет, даже не придется ничего делать. Нэри сам пойдет на все, чтобы эта помолвка не состоялась. У пар с разной магией ребенок, как правило, наследовал силу и ипостась только одного из родителей. Искра передавалась в хаотичном порядке. Например, в роду Нэри у Аргвара был дар некромантии, свойственный всем черным драконам. А Саиф получил могущественную штормовую магию. Но после ритуала и искусственной привязки все мои дети при любом раскладе получат только огненный дар и будут чистокровными пламенными драконами. Для владыки невозможность передать свою силу и титул создавала массу проблем. После брака со мной ему придется искать преемника среди черных драконов. Отец считал, что возможность стать императором с лихвой компенсирует этот нюанс. К счастью, мой суженый придерживался другого мнения. Владыка внезапно передумал. Уточнила холодно и отстраненно, словно меня и впрямь задевал его предыдущий отказ. Алвара не ответил, но потому, как заходили желваки на его лице, я поняла, что не ошиблась. Нэри не давал согласия на помолвку, и отец готовился к затяжному противостоянию. Впрочем, я не исключала, что в императорском рукаве спрятано несколько козырей. Так что затягивать с ответом, надеясь на владыку, не стоит. Нужно как можно скорее встретиться с Саифом и выяснить, что именно нас связало. Приворот или... все же магия истинных. «Мари, ваш брак — моя проблема», — чеканя каждое слово ответил отец. «Не буду скрывать. Нэри так же счастлив, как и ты. Но ситуация патовая. Твой дар вот-вот выйдет из берегов. И ты не хуже меня знаешь, других вариантов нет». «Но до моего дня рождения еще есть время». Просипела и тут же прикусила язык, чтобы не ляпнуть лишнего. «Мы искали варианты больше 20 лет», — жестко припечатал отец. Ты правда веришь, что этот месяц может что-нибудь изменить?» К сожалению, ответить было нечего. «Мари, душа моя». Отец обнял меня за плечи, привлекая к себе. «Понимаю, тебе нелегко, но других вариантов нет. Мы все перепробовали, и совет знает об этом». «Понятно. Значит, спешка в первую очередь связана именно с решением драконьего парламента». «Когда помолвка?» «После свадьбы Алории и Брана». Ответ отца приободрил. Я рассчитывала на пару дней, а выходило, что у меня в запасе есть около 3 недель. «Свадьба до 2-го совершеннолетия, пробуждение драконьей ипостаси — слишком грубое нарушение традиций. Поэтому сам ритуал лучше провести накануне твоего дня рождения». От услышанного настроение восстало из пепла и воспарило к небесам. Мои шансы избежать брака и разобраться с привязкой к старшему Нэри увеличивались с каждой секундой. Главное — не поддаваться на провокации Терезы, вести себя тише мыши и не злить отца, а еще выяснить, какую игру ведет совет. «Вы не первая пара, заключающая союз без любви», — добавил Алвара. «Но сейчас на кону не только ваше счастье, но и будущее всей Леркады. Кроме Нэри никто не сможет удержать власть. У меня нет других кандидатур на роль преемника. Если с тобой что-нибудь случится...» «Не продолжай», — прошептала до боли, сжав кулаки и уткнувшись лбом в широкую грудь дракона. После смерти пары двуликие умирали или сходили с ума. Когда мама погибла в родах, совет тоже настаивал на срочном избрании преемника. Тогда выбор пал на троюродного брата отца. Но как только решение озвучили в парламенте, на дядю обрушилась волна покушений. Кто-то пытался любой ценой избавиться от преемника и оставить империю без правителя. Однако это сработало с точностью до наоборот и помогло императору не только выжить, но и сохранить рассудок. Он стал первым драконом, пережившим потерю пары. А я и Леркада стали для него новым смыслом жизни. Второго такого удара он точно не перенесет. Если я умру, отец уйдет следом. «Мари». Голос императора смягчился. «Понимаю, что ты мечтала совершенно о другом будущем. Но это единственный шанс стабилизировать твою магию и сохранить жизнь». «Знаю», — вздохнула. «И...» Магограф отца неожиданно запищал. Время на разговор закончилось. «Мне пора». Алвара бережно погладил меня по волосам и отстранился. «Постарайся отдохнуть. В столицу отправимся ближе к вечеру, после того, как Суарес еще раз осмотрит тебя». «Хорошо», — улыбнулась. Отец скрылся в портале, а я метнулась к шкафчику с красками. Первый раунд за мной. Теперь самое время заняться письмом и небольшой авантюрой.